Глава 24. «Гости? Кто? Я не звал никого?» «Соседи. Граф и два барона с небольшой свитой», — польстил мне Мейкел. «Приехали вчера. Что за баронство у них?» «Оба слева от Готрибов. Одно мелкое, человек 500 и размером 20 на 20 километров. Второе раза в два больше, и народу там живет 1500. А ты не знаешь, что ли, своих соседей? Между вами только это бывшее баронство Готрибов». Карту видел, имена не запомнил. А уж что там да как у них, не узнавал. «Это ты зря. Готрибы справа граничат с тобой. Через реку и горы твой замок по прямой меньше 100 километров. С этими ребятами ты граничишь слева. С землями короля снизу и слева, и со спорным баронством сверху. Ты хоть про войну возможную слышал?» «Слышал. Надеюсь, меня не затронет». «Ну-ну, надейся», — усмехнулся маг. «Что ж, давайте в замок двинемся и познакомимся. Надоело стоять мне». «В замок я их не пустил. Они приехали каждый с десятком воинов. Ждут на постоялом дворе». «Постоялый двор?» — удивился я. «Все как полагается. Таверна, бордель, номера. Конечно, 20-25 человек многовато, но разместились. Второй день ждут». «А где он?» — завертел башкой я, не наблюдая оного сооружения. «По дороге за замком. Я все же предлагаю для начала заехать в замок, осмотреться». «Ну уж нет. 2 дня ждут и так. Едем на постоялый двор». Мейкел дал команду, и к нам присоединился десяток всадников тестя. Следуя по дороге и обогнув замок слева, я увидел небольшой хуторок в 2 километрах от замка. Пяток зданий, огороженных не забором, а дырявой изгородью. Видно, при Готрибах тут о своей безопасности хуторяне не переживали. Заехали во двор и спешились. Двухэтажный постоялый двор и правда был забит народом. Это сразу стало заметно по переполненной конюшне и по стоящим под навесом лошадям, не вместившимся туда. Захожу в дом вторым после Ригарда. 2 довольно чистых зала. Один просторный, другой меньших размеров, и несколько официальных кабинетов. Большой очаг работал на износ. Туда-сюда сновали официантки и слуги. Стены украшены в военном стиле. Мечи, доспехи, пара картин помпезного вида. Все это создавало неплохой антураж. В большом зале сидели человек 15 солдат, все простого вида. «Где бароны Ракомуш и Окорок?» — громко спросил Мейкел. «У себя в номерах, господин маг», — негромко ответило сразу несколько человек. «Эй, трактирщик, лучший кабинет мне!» — крикнул я в сторону стойки, отмечая, что Мейкела тут знают и побаиваются. «И зовите гостей сюда!» «Вы новый хозяин замка?» — спросил у меня опрятный крепкий дедок за стойкой. «Ты догадливый!» — усмехнулся я ему. «Сейчас освобожу комнату, она занята. А может, пройдете в другой кабинет? Он не хуже, но вид во дворы стоит дешевле. Меня зовут Крампс, маг 1-го ранга». «Веди», — просто согласился я, удивляясь его маленькому рангу и тому, что трактирщик — маг. Мы зашли в комнату 4 на 4 метра с мощным столом и удобными лавками со спинками. Окно и вправду выходило во двор, но было оно мутным, и происходящее снаружи было видно с трудом. А ведь окна — это проблема для местных жителей. Обычно или пузырь типа бычьего, или слюда. А стекол и в замке немного. Спрос на них будет. Мейкел распорядился поставить караулы около входа в трактир и комнату. Я, Ригард, Бурхес и Мейкел расселись и стали ждать гостей. Пришли те быстро, но еще до их прибытия стол заставили различными блюдами, среди которых выделялся огромный гусь, запеченный целиком, и фаршированный какими-то травами и крупой. Пара кувшинов с пивом была разлита по кружкам. Их быстро тут же сменили на полное. Гости зашли впятером, но баронов я узнал сразу. 2 надменных мордатых мужика, лет 50, были похожи друг на друга. С ними была парочка военных, блеснувших армейской выправкой, и молодой маг 30 лет со знаком гильдии 5-го ранга. Мы представились друг другу, и наступила тишина. Я не хотел начинать первым. Это они ко мне приехали, а не я к ним. Чего суетиться? Наконец, осмотрев меня, Бурхеса и Ригарда, один из мордатых, а именно Ракомуш, начал разговор. «А ты молодой совсем. Трудно тебе будет удержать баронство». «Графство», — коротко поправил я. «Даже так? Ну, тогда у вас будет 4 года, а потом разные люди захотят прийти к вам за долгами». «Не помню, чтоб занимал у кого-то. А ты решил начать с угроз? За этим приехали». «Угроз? Совсем наоборот. Мы твои соседи и можем помочь при случае, если договоримся». «Хорошо». «Что хорошо?» — вступил в разговор Окорок. «Нужна будет помощь, договоримся», — ответил я. «Сейчас чего суетиться? Может, это вам помощь нужна будет?» «Я расскажу тебе, в чем опасность. 100 лет назад», — начал Ракомуш, — «бла-бла-бла, я в курсе. Дальше в сторону ханства есть баронство спорное, и что? Я вольный барон, а может, и графом буду. Меня разборки между королевством и ханством не касаются», — оборвал поток красноречия я, немного раздражаясь пустой беседой. «Как обидно слышать! Ведь ты в окружении земель королевства», — продолжал Ракомуш. «Баронство, да. Мое наследное тоже. А вот бывшее баронство Смельта, а потом и Готриба Среднего, имеет выход к морю. И все мы вместе граничим друг с другом. А у меня один тесть король, второй граф, и причем на побережье эти вот люди, которые замок захватили, все от него. Корабли у меня свои, деньги есть. А откуда деньги, рассказать? В основном воинская добыча, то пираты, то бароны мятежные». «Шустрый ты парень», — посмеялись бароны. «Ну, рассказывайте, зачем приехали в такую даль?» — продолжил я напирать на них. «Что хотели, уже рассказали, а вот наемники нам бы не помешали твои». «Это не наемники, это тесть дал армию. Без денег помочь. Ополчение городское тоже его, но тренировала моя жена». «Чудеса, да и только», — развел руками окорок. «Насчет меня можем договориться», — удивил меня Мейкел. «Я-то думал, он давно хотел убраться домой, а он хочет подзаработать. Может, я сам бы его нанял?» «На 3 месяца какая цена?» — опять спросил окорок. 2000. Скину немного вам, плюс за каждую серьезную битву еще 500». «А нет, не нанял бы. Жаба давит тратить золото. Когда будет доход, неизвестно, а я еще планировал всех местных вояк денежкой осыпать. Тесть им платит, но и совсем уж скотиной быть нельзя». «По рукам», — облегченно вздохнули оба. «Когда приступите?» «Когда я буду свободен?» Мейкел переадресовал вопрос мне. «Как графство одобрят мне? 1 месяц, думаю, ждать не больше. Так изначально обещали», — наугад ответил магу. «Когда у вас военные действия начинаются?» — спросил маг. «Через 2 недели король собирает армию, но он заранее ее собирает», — помявшись, ответили бароны. «Беда с этой войной. Всех наемников, кого можно, наняли. Хоть вези из-за моря». «Не вовремя эта война. Мне гарнизон в каждый замок садить. На 1-2 месяца я нанял людей, а дальше...» — подумал я вслух. «У меня вообще сын женится через 2 недели. Пришлось перенести свадьбу на завтра», — пожаловался Ракомуш. «Поздравляю», — искренне сказал я. «А что, по многу солдат собирает король с каждого?» «С 1 сотни населения 1 воин. Мне вот 15 бойцов ставить, а у меня всего 21 человек в армии», — пожаловался Ракомуш, и стало ясно, чье баронство больше. «Маг вашего ранга закроет наши обязательства перед королем полностью», — добавил окорок. «Стоп, стоп, я один воевать не буду. Хотя бы 5-10 человек выделите», — поднял руки Мейкел. «Само собой, конный десяток с вами будет», — заверили его гости. Дальше мы выпивали, я охотно подливал гостям, беседовали о погоде, о соседях, о товарах, которые можем поставить. Я с удивлением узнал, что, оказывается, у Готриба, помимо 2 таверн и 2 постов таможни, имеется еще один источник дохода в виде ткацкого цеха. Даже не цеха, а чуть ли не фабрики по производству тканей из шерсти овец. Обширные связи с ханством и получение от них качественного сырья позволило Готрибам создать производство из 3 десятка рабов, а большей части даже не рабов, а рабынь, по изготовлению ручной пряжи. Постельные принадлежности, одежда, обувь, ковровые покрытия и многое другое. Все, конечно, в основном вручную делалось, но руку его невольницы уже набили. В горах, в сторону моего баронства, пасутся 3 отары горных коз, и из их подшерстка делают самый дорогой товар — кашемировые нитки. «А что, мы этот цех уже нашли?» — спросил я у Мейкела. «Конечно, в замке же он. Я в горы послал 10 конных известить пастухов о смене власти», — ответил Мейкел. «По уму там надо держать 5 человек, не больше охраны. Пух этот собирают 1 раз в год, вот тогда послать 2 десятка можно для охраны. И много можно поднять на этом», — впервые открыл рот Бурхис. «Барон продавал пряжи на 300 золотых в год, я слышал, но он часть оставлял для себя. Там с 1 козы 100 грамм пуха всего, итого 100 коз, а вряд ли их там больше. Выйдет 10 килограмм этих очень тонких и красивых ниток», — пьяно рассуждал Ракомуш. «В порту 1 килограмм кашемировых нитей стоит 50-60 золотых. В ханстве вроде еще дороже покупают, у них такого нет». «Надо охрану побольше. Украдут еще ценных коз», — — заволновался Бурхис. «Они в других местах такую шерсть не дадут. Климат им нужен особенный. Да и собирать пух только раз в год можно», — успокоил его окорок. Выяснил и про своего соседа из спорного баронства. Оказывается, все 100 лет там один барон правит. Дети и внуки, и правнуки напрасно ждут своей очереди. Барон уже 2 раза получал омоложение. Откуда только деньги берет? Баронство его размером с мое, только население там в 10 раз больше, но ничего, кроме товаров натурального хозяйства, он не продает. А где деньги находит на омоложение? Сам никуда не ездит, гостей. Гостей терпит, но недолго. Семейство вроде и большое, но как наступает 16 лет кому из родни, пинок под зад и идут кто в пансион, кто в военную академию, кто тупо замуж. Есть торговцы вроде. Пара магов, но никто барона не любит, кроме короля, с которым он дружен. Разумеется, меня пригласили на свадьбу, но она должна быть уже завтра, и я под этим предлогом с трудом, но отказался. У Окорога осталось 3 дочки и ни одного сына. Он недавно взял 2-ю жену, чтобы продолжить род. Тоже заманивал в свой замок, и я выяснил, что девицам от 15 до 20 лет. Оно мне надо. Нет, Гаррет внутри моего сознания кричал, что надо, но я запихнул его вглубь, подальше. Хватит мне баб пока. В общем, расстались бухими, но друзьями. Естественно, по прибытию в замок никаких сил у меня не оставалось на его осмотр, и я провалился в сон. Пробуждение было незапланированным, по естественным причинам. Проснулся ночью, походил в темноте, запнулся обо что-то и, догадавшись подвесить светляк, осмотрелся. Что тут сказать? Готрибы жили в пошлой роскоши. Нашел удобство, сделал свои дела, а сна ни в одном глазу. Часов нет в комнате. Да и вообще дорогие они, но за приличного размера окном темень. Делать нечего, одеваюсь и иду побродить по замку. Около выхода из комнаты меня ожидал первый сюрприз. Молоденький воин, по виду ополченец, спал, сидя на полу. Меч валялся рядом с ним. Я принюхался, трезв вроде. Будить не стал, но меч забрал. Иду дальше. Тусклое освещение и лестница вниз. Никого нет, хотя я слышу откуда-то пьяные голоса. Тихонько ступая, спускаюсь вниз. На первом этаже что-то вроде помещения для слуг, которое сейчас занято кучкой солдат, пьющих алкоголь из красивых кувшинов. Меня не заметили. Я подошел ближе к неплотно прикрытой двери и прислушался. «Бог ты мой, там еще активно пользуют служанку, а та, судя по негромким, но энергичным крикам, очень даже против этих забав. На столе кидает кости группа из 5 солдат, слышу пьяные возгласы, обсуждающие в том числе и мой приезд. Авторитета 0, я так понял, у меня среди них. И молец, и нахлебник я. Они своими жизнями ради не пойми кого рисковали, ради алкаша, и граф у них жмот, а сотник, сука, зажимает монеты на бордель». Ну, слава богу, кое-что успели подобрать. И девчонки тут есть неплохие. Не объезженные только, но сильные. Это вон уже под 5-м извивается, а все силы не заканчиваются. Да и вино в погребе отличное. Да, расстроили меня. Я им денег хотел дать. Хрен теперь им, а не деньги. Завтра поговорю с сотником насчет дисциплины. А вообще лучше эту банду махновцев выгнать из замка в чистое поле. Да и за служанку обидно. Мне не жалко, но убыток же. Зачем портить? А что там они говорили про подобрать? Они что, на мои трофеи позарились? А вот это зря. И как с этим бороться? 2 варианта. Менталист и палач приходят на ум сразу. Пытать союзников неохота, а менталиста быстро только против коронных преступлений можно вызвать. Да и овчинка выделки не стоит. Нет тут столько ценностей на оплату услуг мага. Черт меня дернул зайти в комнату. Там оказалось еще и 2 смежные. В дальней какие-то бабы и солдаты, а в ближней, кроме миски с костями, я увидел приличную кучку женских украшений, ложек из драгоценных металлов и прочего. «Кто старший?» — стараясь быть хмурым и опасным, спрашиваю я. Но мое появление вызвало смех. Одет я был простенько, без излишеств и меч в руках дрянной. «Я барон Кныш!» — еще громче говорю им, ожидая подчинения. «Глянь, вроде похож!» — заржал рослый дылда с нашивками десятника. «Чего изволите? Вина, кости кинуть? Или, может, даму?» Он кивнул в сторону комнаты, где крики и стоны девки даже не прекратились. «Вы, я вижу, в моем замке решили похозяйничать. Награбили уже?» Я кивнул на кучку золотых украшений, стараясь быть спокойным. «Мы за этот замок кровь проливали и жизни отдавали. И что, нельзя отдохнуть? Всегда дают замок на 3 дня тем, кто захватил, а ты зажрал. — вступил в разговор второй, вальяжно развалившийся на шкуре рыси и не подумавший менять позу при моем появлении. «Подъем! На выход бегом марш! И бабу оставь немедленно!» — заорал уже в гневе я, вызвав очередной взрыв смеха. «Ладно, парни, ставка моя, выигрыш мой!» Не обращая на меня внимания, потянулся за кучкой ценностей третий. Волосатая наглая рука, тянувшаяся к моим трофеям, взбесила больше всего. Я рубанул по ней, отрубив кусок кисти. На секунду повисла тишина, взорвавшаяся потом криком гнева и боли. Дылда схватил меч и попытался меня ткнуть, но я отбил удар, чуть не отсушив себе руку. Уж очень здоровенная железяка была у Дылды. Остальные тоже выхватили мечи. Парочка из дальней комнаты вышла на шум уже с оружием. Дверь за мной захлопнулась, я, отбивая удары, отступаю в угол, нападающим же мешает теснота и алкоголь. Слышу азартные крики и понимаю. Их выучка и количество не оставляют мне шансов. Тут меня пробивает на ха-ха. Я вспомнил, что я охрененный маг для этих дебилов, и кастую молнию. Послышался грохот падающих тел, запахло паленым. Баба в дальней комнате резко затихла. Я что, ее тоже зацепил? Бил от души. Переступая через Дылду и насильника, захожу в комнату и вижу двух дамочек без сознания. Причем одна из них вовсе не похожа на служанку. Живы обе. Подлечиваю их. Одна в отрубе, вторая уже открыла глаза и стонет. Черт. Если эти живы, то уж солдаты и подавно. Резко разворачиваюсь и вижу открывающуюся дверь. Что тут происходит? В комнату зашел недоуменный и сонный Ригард. Бунт утихомирил. Опуская меч, говорю я. «А тебя где черти носят? Почему у моей двери ополченец-пацан спит? Где твои люди?» «Я хотел поставить, но Мейкел сказал, даст команду по двое графских поставить там до утра. Вот зашел проверить караул». «Время навестить его». Успокаиваюсь и залечиваю рану кисти у солдата. Убивать уже не так охота. Вернее, охота, но не их.